Алло, Слава. Кто говорит, Сосальчик? Да, Сосальчик. Что ты хотел? Установите меня. Что с тобой сделать? Установить меня нужно вам. Я установить. Я нищеброд. Я тебя могу установить, я буду твоей мамой, только группе мне одна на 6 класс. А что, сосать будешь? Путировано. Сосать будешь? Одну грудь? Одна грудь между ног на всех вас осталась. А как между ног грудей должно две быть?